шел дождь. Галина стояла в университетском дворе, ждала его без зонтика. «Боря!» — выбивали дробь ее зубы. «И я беременна!» Маленькая, беззащитная, мокрая, несчастная, плачущая. Он едва не рассмеялся от умиления. Накрыл ее своей курткой. «Почему ты рыдаешь, глупыш? У тебя паспорт с собой? Заедем за моим и отправимся в ЗАГС подавать заявление». Мама была шокирована. Из тех девушек, что учились на курсе с сыном, она их видела. Достойные партии. Он никого не выбрал. На вопрос «Кто ваша будущая невестка?» мама отвечала: «Некто Галя из Воронежа». Галина не простила свекрови этой правдивой характеристики. Когда родилась Тоська, жена ушла в академический отпуск. Однажды она отбивала ножом лед в морозильнике и с размаху глубоко резанула по пальцам. Сухожилия сшили, но кисть потеряла гибкость. О карьере пианистки пришлось забыть. В консерваторию Галина не вернулась. Рухнули ее честолюбивые, возможно, оправданные надежды. Галина работала звукооператором. Сначала на радио, потом с модными певцами из популярных групп. Она обладала уникальным слухом и могла по нотам склеивать песни. Безголосые и тугие на ухо певички благодаря ей выпускали приличные диски. Борис никогда не сожалел, что скоропалительно женился. В семейной жизни он обнаружил множество преимуществ. Номер один — регулярный секс в законных условиях. Номер два — тепло, порядок, вкусная еда. Номер три — рядом с тобой родной человек. Номер самый главный — Тоська. Тоська Карапуз. Тоська сделала первые шаги. Тоська заговорила, научилась читать, получила первую двойку, свалилась с велосипеда, залила его диссертацию клюквенным киселем. Тоська плачет, смеется, стоит в углу, кашляет по ночам, наряжается перед зеркалом, боится зубного врача. Тоська — это самое лучшее, чего он мог ждать от жизни, плюс интересная работа, спокойная, академическая. Его пригласили в аспирантуру, защитился, стал специалистом по римскому праву. По законам страны, как иронизировал Олег, который не существует уже 2000 лет, но которая дала законность всему цивилизованному миру, возражал Борис. Галина прилично зарабатывала на компакт-дисках популярных и малоизвестных певцов, но и Борис приносил в дом не только скромную зарплату доцента кафедры. Как и большинство университетских преподавателей, Борис репетиторствовал. 10-20 долларов в час с головы, одновременно 3-4 старшеклассника-абитуриента, итого 200 долларов за неделю. Никаких гарантий. Я вам даю только знания по предмету «Теория государства и права», которые необходимо сдать при поступлении на юридический факультет. Для него проще таблица умножения, для ребяток — путевка в жизнь. Конечно, он лукавил, когда говорил, что во время экзаменов лоббировать не будет. Задолго до вступительных начинали мелькать списки. Официальные из ректората, деканата, свои, между филологами, историками, юристами, членами экзаменационной комиссии. Руководствовались принципом «ты мне, я тебе». «Ты не валишь моих, я закрываю глаза на мелкие огрехи твоих». Абитуриент в виде тупого бревна мог проскочить за большие деньги и мимо Бори и его коллег по бизнесу. Они страховали толковых ребят, которым место было на студенческой скамье, а не в армейской казарме или за прилавком блошиного рынка. У толковых и безнадежных, не занимавшихся с МГУшными репетиторами, шансы поступить на гуманитарные факультеты были минимальны. Борис не помнил того раннего периода своей жизни, когда он не знал букв и не читал книг. Он читал всегда. Исчезни книги, и он бы оглох, ослеп и онемел, потерял интеллектуальную связь с миром и довольствовался только биологической. В чтении Борис был всеяден. Нельзя прочитать все, но почти все можно. Несколько приятелей Бориса из числа университетских преподавателей, таких же книголюбов, в багаже имели примерно одинаковый набор авторов и названий. Иногда они собирались, говорили о литературе, сравнивали, находили аналогии, восхищались сюжетными лабиринтами и простотой стиля, тонким психологизмом и лаконичностью выразительных средств, примитивностью истин, вдруг обретших библейское звучание. Эти беседы доставляли ему удовольствие почти физиологическое, вроде того, что испытывает гурман в обществе знатоков кулинарии. Галина считала его любовь к чтению сродни наркотической зависимости и была отчасти права. Сама она засыпала на третьей странице захватывающего детектива, за умную прозу какого-нибудь африканского или латиноамериканского автора считала болезненным выпендрежем. А Нобелевские премии таким присуждают по недомыслию и снобизму. Борина любовь к чтению вначале ее удивляла, потом стала раздражать, бесить, приводить в отчаяние. От отчаяния она пришла к презрению. Разве будет настоящий мужик валяться с книжкой, когда он может кран починить или, наконец, повесить полочку в ванной так, чтобы она не падала каждый день? Презрение к нему она тесно спаяла с чувством собственного превосходства, которое отнюдь не старалась скрывать. А Борис принимал его за защитную реакцию отстающего ученика перед отличником. Он не был примерным мужем, не гонялся за юбками, не ставил спортивных рекордов по числу разбитых сердец, но у него случались короткие романы. И даже был один длинный, двухлетний, с аспиранткой Наденькой из Томска. Семейная жизнь и шашни на стороне — это были две параллельные прямые, которые никогда не пересекались. Борису в голову не могло прийти, в страшном сне привидеться, что семью можно бросить, уйти к другой женщине. Галина — это Галина, его жена, вне сравнений, вне перемен, его крепость, дом, логово, вина, которую Борис переживал за свои интрижки, за неспособность заглушить зов плоти, только добавляла цемента в их семейную конструкцию. Иногда ему приходило в голову, нет ли кого-нибудь у Галины, не изменяла ли она ему, и что он будет делать? Он тогда... Да ничего он тогда не будет делать. Почему нужно ей отказывать в том, в чем сам грешен? Пушкинскую фразу «Свет не карает заблуждений, но тайны требует от них» Борис не считал ханжеской, напротив, моральным кодексом современного городского человека. Если бы Галина поставила его к стенке, навела пистолет и потребовала признаться в изменах, он бы не покаялся. Она могла бы отстреливать ему части тела, он бы молчал, потому что не мог обидеть ее ни правдой, ни подозрениями. Изменять мог, признаться — нет. Нормальная и с точки зрения единственно достойная мужская позиция. Унижение — вот чего он никогда бы не позволил по отношению к своей жене. А она позволила. В самой пошлой и вульгарной форме. Он не думал, простить, не простить, буду что-то делать, не буду. Он переживал колоссальное унижение до тошноты, до бешенства, до человекоубийства. Татьяна трудно сходилась с людьми, но после часа общения с сестрой Бориса, Любашей, ей казалось, что они знакомы с детского сада. Любаша относилась к тому редкому типу людей, которые много улыбаются. Не дежурно или нервно раздвигают губы, а радуются глазами. Улыбка их красит необыкновенно и вызывает ответное теплое чувство. Актрисы с такими улыбками на вес золота в кинематографе. Казалось, Любаша не замечает человеческих недостатков, не оправдывает их, а именно не замечает. Все, о ком она успела поведать Тане, родители, семья брата, ее первый муж, второй Василий, редакторы из издательства, где Любаша работала переводчиком, все были замечательными и прекрасными людьми. Неожиданно для себя в ответ на искреннее детское любопытство Любаши Татьяна рассказала о своем разводе, о домиках, которые она рисует, о шалопаях детях. «Ой, отпад!» — восхитилась Любаша. «Ты так молодо выглядишь, а дети уже большие, и умные, и самостоятельные. Подумай, жениться не торопится. Так ведь не ловля блох». Василий и Любаша пришли на лыжах из Перематкина за продуктовой посылкой, которую оставил Борис. Татьяна пригласила их обедать. После звонка Борису решили задержаться, подождать его. Василий, монументального роста бородач, был хмур, немногословен и все время провел у телевизора. Когда к Тане наведывались близкие подруги Ольга и Лена, ей добавляло с работы. Девочки падали в кресло, отдыхали, а Таня носилась вокруг них покормить, кофе подать, пуфик под ноги, подушечка под спинку, постели застелить, расстелить, окурки выкинуть. Любаша после обеда просто и естественно, словно в родном доме, отправилась мыть посуду, заодно протерла пол. Она помогла Тане убрать за коровой и теленком, сбросить снег с крыши зимнего сада, и они вместе стали готовить ужин. Чистили овощи, варили суп, размораживали мясо, колдовали над салатами, болтали без пауз, которые случаются в беседе только что познакомившихся людей. Борис въехал в Смятиново и разбудил дочь. — Тоська, подъем, мы у цели. — А где мы? — сонно потягивалась дочь и пыталась рассмотреть окрестности в окно автомобиля. Помнишь, я тебе рассказывал, что заблудился, потом был пожар, корова телилась. Неделю назад. Всего неделя прошла, мысленно удивился Борис, но то была неделя из прошлого столетия. — А я корову увижу с теленочком? — спросила дочь. — Все непременно. Черт! — выругался Борис. — Что? Мы едем в гости и не сообразили купить что-нибудь. Конфеты, торт, шампанское. Не переживай, я что-нибудь придумаю. Борис переживал по другому поводу. Но когда он увидел Татьяну, вышедшую их встречать, то будто услышал за спиной железный скрип закрывающейся двери.